Надо иметь чувство юмора. Один раз мы с Мишкой делали уроки. Мы положили перед собой тетрадки и списывали. И в это время я рассказывал Мишке про лемуров, что у них большие глаза, как стеклянные блюдечки, и что я видел фотографию лемура, как он держится за авторучку, сам маленький-маленький и ужасно симпатичный. Потом Мишка говорит: «Написал?» Я говорю: «Уже». «Ты мою тетрадку проверь», — говорит Мишка, — «а я твою». И мы поменялись тетрадками. И я, как увидел, что Мишка написал, так сразу стал хохотать. Гляжу, а Мишка тоже покатывается, прямо синий стал. Я говорю: «Ты чего, Мишка, покатываешься?» А он: «Я покатываюсь, что ты неправильно списал. А ты чего?» Я говорю: «А я то же самое, только про тебя. Гляди, ты написал: наступили мозы». «Кто это такие мозы?» Мишка покраснел. «Мозы — это, наверное, морозы. А ты вот что написал: Натала зима». «Это что такое?» «Да», — сказал я, — «не Натала, а Настала. Ничего не попишешь, надо переписывать. Это все лемуры виноваты». И мы стали переписывать. А когда переписали, я сказал: «Давай задачи задавать». «Давай», — сказал Мишка. А в это время пришел папа. Он сказал: «Здравствуйте, товарищи студенты», и сел к столу. Я сказал: «Вот, папа, послушай, какую я Мишке задам задачу. Вот у меня есть два яблока, а нас трое. Как разделить их среди нас поровну?» Мишка сейчас же надулся и стал думать. Папа не надулся, но тоже задумался. Они думали долго. Я тогда сказал: «Сдаешься, Мишка?» Мишка сказал: «Сдаюсь». Я сказал: «Чтобы мы все получили поровну, надо из этих яблок сварить компот». И стал хохотать. «Это меня тетя Мила научила». Мишка надулся еще больше. Тогда папа сощурил глаза и сказал: «А раз ты такой хитрый, Денис, дай-ка я задам тебе задачу». «Давай, задавай», — сказал я. Папа походил по комнате. «Ну, слушай», — сказал папа. «Есть один мальчишка, учится в первом классе В. Его семья состоит из 5 человек. Мама встает в 7 часов и тратит на одевание 10 минут. Зато папа чистит зубы 5 минут. Бабушка ходит в магазин столько, сколько мама одевается, плюс папа чистит зубы. А дедушка читает газеты, сколько бабушка ходит в магазин, минус во сколько встает мама. Когда они все вместе, они начинают будить этого мальчишку из первого класса В. На это уходит время чтения дедушкиных газет плюс бабушкино хождение в магазин. Когда мальчишка из первого класса В просыпается, он подтягивается столько времени, сколько одевается мама плюс папина чистка зубов. А умывается он столько, сколько дедушкины газеты, деленные на бабушку. На уроке он опаздывает на столько минут, сколько подтягивается плюс умывается, минус мамино вставание, умноженное на папины зубы. Спрашивается: кто же этот мальчишка из первого В и что ему грозит, если это будет продолжаться? Все. Тут папа остановился посреди комнаты и стал смотреть на меня. А Мишка захохотал во все горло и стал тоже смотреть на меня. Они оба на меня смотрели и хохотали. Я сказал: «Я не могу сразу решить эту задачу, потому что мы этого еще не проходили». И больше я не сказал ни слова, а вышел из комнаты, потому что я сразу догадался, что в ответе этой задачи получится лентяй и что такого скоро выгонят из школы. Я вышел из комнаты в коридор и залез за вешалку и стал думать, что если эта задача про меня, то это неправда, потому что я всегда встаю довольно быстро и потягиваюсь совсем недолго, ровно столько, сколько нужно. И еще я подумал, что если папе так хочется на меня выдумывать, то, пожалуйста, я могу уйти из дома прямо на целину. Там работа всегда найдется, там люди нужны, особенно молодежь. Я там буду покорять природу, а папа приедет с делегацией на Алтай, увидит меня, и я остановлюсь на минутку, скажу: «Здравствуй, папа», и пойду дальше покорять. А он скажет: «Тебе привет от мамы». А я скажу: «Спасибо, как она поживает?» А он скажет: «Ничего». А я скажу: «Наверное, она забыла своего единственного сына». А он скажет: «Что ты? Она похудела на 37 кило. Вот как скучает». А что я ему скажу дальше, я не успел придумать, потому что на меня упало пальто, и папа вдруг прилез за вешалку. Он меня увидел и сказал: «Ах, вот ты где! Что это у тебя за такие глаза? Неужели ты принял эту задачу на свой счет?» Он поднял пальто и повесил на место. И сказал дальше: «Я это все выдумал. Такого мальчишки и на свете-то нет, не то что в вашем классе». И папа взял меня за руки и вытащил из-за вешалки. Потом еще раз поглядел на меня пристально и улыбнулся. «Надо иметь чувство юмора», — сказал он мне. И глаза у него стали веселые-веселые. «А ведь это смешная задача, правда? Ну, засмейся». И я засмеялся. И он тоже. И мы пошли в комнату.